включая аудио. Вебинар номер 4. Марафон «Танцующие атомы». Оливия Корнева. И здесь нажимаем «Запись». И мы с вами поехали. У нас самая первая тема сегодня. Я хочу в туалет. Я хочу в туалет. И вы помните, может быть, вы помните, девочки, когда я на обратной связи на курсе менеджмента сказала, что я ужасно хочу пофотографировать Анджелину Джоли. Помните это? Кто помнит, у меня есть такая идея. И у меня есть очень много идей. Я являюсь сканером, и у меня на самом деле очень много целей, и все, что мне приходится в жизни, это постоянно отсеивать те, которые мне не нужны, и те, которые мне нужны. И вот с этим самым столкнулись как боевые. Я вижу, что вам нужна первая инструкция, как распознать свою собственную цель, и как сделать так, чтобы вы не шли к ложным целям. И когда у меня появилась эта цель про Анджелину Джоли, вернее, она не то что появилась, она много лет со мной была, но она была все время фоном, то есть она была фоном, и я наткнулась на удивительный текст в интернете, меня просто торкнуло от него. В общем, здесь имеется в виду, что я в туалет хочу, здесь сравнивается, что самый целеустремленный человек в мире — это тот, который хочет туалет. Кто слышал про это? То есть это самый целеустремленный человек в мире. Если вы хотите в туалет, вы хотите писать или что угодно, вы просто бежите туда, бежите как ненормальный, да? Вы делаете все что угодно. И вот такие отмазки, сейчас я вам зачту сразу, чтобы вы на них тоже подзависли. Я очень хочу в туалет, но у меня не было времени сходить в туалет. Я была слишком уставшая, поэтому я не пошла в туалет. Я потеряла надежду. И я не верила, что могу добежать до туалета. Ну, конечно, я не добежала. А вот они добежали до туалета, потому что у них были длинные ноги. Я слишком глупа, чтобы пойти в туалет, чтобы добежать до него. Я уже 5 раз описалась, и у меня никогда не получится добежать до туалета. Это явно не для меня ходить в туалет. Я постучалась в туалет, но мне не открыли, и поэтому я описалась. Мне не хватило мотивации, чтобы добежать до туалета. У меня была депрессия, и поэтому я не смогла сходить в туалет. У меня нет денег, и я не могу себе позволить ходить в туалет. Ну, я решила сходить завтра в туалет. Так, я сейчас вас ищу, я вас потеряла. И, да, вот. И получается, что... Девочки, это реально смешно, правда? А теперь возьмите свою карту намерений и посмотрите на вот эти вот ваши цели, которые вы написали в настоящем времени, и они будут через некоторое время, и после того, как вы сделали эту медитацию. Привет из будущего. Кто делал медитацию, девчонки? Все, надеюсь, уже сделали, потому что сегодня мы прям врываемся по будущему. Кто не сделал медитацию? Есть такие, кто не сделал? Наташа делала, Гаечка нет. Угу. Света не делала, да. Мариша не делала. В общем, в основном вы не делали. Там вам будет проще вообще понять про свои цели, когда вы сделаете эту медитацию. Но сейчас мы должны полностью осознать это. То есть это очень хорошее сравнение. Когда у тебя есть цель, ты все для нее сделаешь. И мне часто говорят женщины: я очень хочу похудеть. И им начинаешь предлагать всякие варианты. Они говорят: это не хочу, то не хочу, то сложно. На фитнес-центр денег нету. То есть постоянно куча отмазок, да? И теперь, когда вы понимаете, что у вас есть отмазки, то есть у меня понеслись по Анджелине Джоли сразу отмазки там. Это сложно, это туда, это сюда. И так я поняла, что это не моя цель. То есть мне получается, что мне помогает лично выстраивать отношения искренние с самой собой, когда я понимаю, что вот это вот кровь из носа. Вот просто кровь из носа. Я готова не спать, я готова не есть. Я все что угодно сделаю для этой цели. То есть вот это наша настоящая цель, да? А все, что остальное, там, вот эти вот всякие отмазки, значит, это не является нашей целью. И когда я спрашиваю женщин, когда мы понимаем, что похудеть все-таки не является ее целью, постройнеть, поздороветь тоже не является ее целью, потому что сплошные отмазки, да, помолодеть тоже не является ее целью. И я тогда спрашиваю, а зачем тебе нужно не худеть, не стройнеть и не молодеть, да? То есть какие выгоды от того, что ты сейчас в этом весе, что ты сейчас живешь в этом образе жизни, какие у тебя от этого выгоды? То есть от всего есть выгоды. Здесь, соответственно, у нас что выходит? Зона комфорта, правильно? Для того, чтобы что-то перейти на другой уровень жизни, на другой вес тот же самый, на другой вообще полностью качество жизни, нужно что-то для этого сделать, правильно? Волшебных таблеток не бывает. И вот это вот «я хочу в туалет», я хочу, чтобы теперь вот эти картинки, да, бегущих девочек, и вот это вот, ассоциируется, должно ассоциироваться строго с вашей картой намерений. Там должны быть все такие цели. Прям вот все, побегу, прям сделаю все, что угодно. Буду землю есть. Я боюсь не спать, не есть, потому что кажется, что моя энергия пострадает, и не хватит потом, что... Не-не-не, это я имею в виду образно. Я ни в коем случае не подстрекаю вас не спать, не есть. Я просто говорю, что действительно... Я боюсь не спать, не есть, потому что, мне кажется, моя энергия пострадает, и ее не хватит потом, когда она будет очень нужна, если я буду очень сильно хотеть в туалет. Если я очень сильно захочу в туалет, побегу, то моя энергия пострадает. Вот, тоже можно так перефразировать, чтобы понять все-таки, что ты хочешь. Потому что нам дается энергия, она дается свет нам на цели наши, да? После чего? Не поняла. Света пишет, после чего-то там энергии еще больше. Она дается нам на цели. После туалета, да. После туалета энергии еще больше. Нам всегда дается энергия на цели. И как я уже говорила, энергия — это наши деньги, да. И это как бы вселенские деньги. Во вселенной не существует денег, там есть энергия. То есть выделяется на все цели конкретная энергия. И она поступает нам, и получается, она идет все время на цели. То есть мы должны прежде всего видеть не средства, там, каким образом достичь, каким образом добраться до этого туалета, что нужно сделать, а нужно иметь цель. Я хочу это сделать изо всех сил. Я просто себя уже в этом вижу. И поэтому я обязательно этого достигну. То есть должна быть уверенность такая: все, я должна это сделать, и все. И вот здесь вот начинается 8 кубиков на прессе, все остальное, все успехи происходят, когда мы становимся с собой искренними. И я хотела сказать вам еще, что в этом нет ничего страшного, если вдруг мы действительно, это не наша искренняя цель, похудеть, постройнеть и все такое. Главное, чтобы мы знали про это, потому что чем мы сейчас с вами занимаемся, мы с вами экономим 17 лет жизни. Потому что по статистике вы видели, 17 лет уходит у женщины, чтобы похудеть. То есть на все попытки похудения уходит у женщины 17 лет. И мы сейчас с вами занимаемся нашей терапией, чтобы вы раз и навсегда осознали, я хочу или не хочу. И тот вариант, когда не хочу, это не моя цель, я не готова ради нее не есть по вечерам, я не готова делать то, я не готова делать это. И получается, что когда я к этому не готова, и я это принимаю, то есть да, я могу жить счастливой жизнью, почему нет? Я могу жить в таким весом, я могу кушать по вечерам, я буду счастлива. Ну какая разница, сколько мне там, ну может быть меньше прожить или больше, это меня уже не волнует. Но я сама собой искренняя, я на это теперь тратить время не буду этим париться. Вместо этих 17 лет попыток на похудеть, потому что я как фотограф с 15-летним опытом, я могу сказать 100%, что все девчонки в любом возраста, бабушки, женщины, вообще весь женский пол всегда хочет похудеть. Я вообще очень редко встречаю людей, которые не хотят похудеть. А когда я их встречаю, они хотят потолстеть. То есть мы, женщины, постоянно чем-то недовольны. Но быть недовольным на поверхностном уровне и быть недовольным на внутреннем уровне — это разные вещи. Поэтому я вам хочу сказать, что не существует неправильных целей, существуют ваши цели, собственные цели. И когда они искренние, то есть вот тут Дарьяша пишет, что 10 лет потратила на попытки похудеть, а когда уже успокоилась, вес сам ушел. Это правда. То есть мы приняли эти 100 триллионов наших клеток, полюбили их и успокоились, забили на все, важно сняли, и вес ушел. Для этого мы занимаемся с вами энергоинформационной коррекцией с аватаром, и решаются многие проблемы вот просто просто, когда мы дружимся с аватаром, вы уже знаете, как с ним обращаться, и вот мы сейчас продолжаем учиться обращаться с нашим аватаром. Вот, эта тема закрыта, идем дальше. А, подождите, прежде чем я ее закрою, я хотела спросить вас. Вы сейчас посмотрели на карту намерений, снова вот провентилировали все свои цели, пока я вам все это говорила. Теперь у вас есть какая-то вот теперь идея, что из этой карты, что вы начеркали там, что может быть по-настоящему «я хочу, хочу, хочу в туалет» и то, что вам навязали. Очень много целей нам навязывает. То есть нам навязывает сообщество. Да, проанализируйте, пожалуйста, вот это вот одно из наших заданий. Проанализируйте, потому что это ваше драгоценное время, это те самые деньги наши драгоценные, да, мы не обязаны достигать чужие цели, правильно? Вот, и я, Анджелина Джоли, поняла, что я не хочу к ней вот так вот, что это не является моей истинной целью, что мне просто очень хотелось воплотить свою идею творческую. Но она мне не лежит краеугольным камнем, потому что я к ней не рвусь. И я поняла, что я ее оставлю на фон, пусть она просто у меня будет фонит у меня, может быть, это случится в жизни, может быть, нет, но я не хочу сейчас в это во все вкладываться своим временем, своей энергией. Любую цель можно достичь, только если она истинная. Так, идем дальше. Ну, теперь пошли общаться насчет нашего аватара. Как вы знаете, у нас есть очень длиннючие кишечники. Вот первый раз вам кишки показываю. Я вообще хотела это сделать на первом занятии, но решила перейти к четвертому. Видите, я вам даю все занятия очень дозированно, чтобы вы не перезагружались и чтобы вы с каждым разом на себе понимали вообще, что происходит на нашем курсе. Мы сейчас с вами изучали все, что касается тонкого кишечника и толстого тоже, но про тонкий вы знаете больше всего сейчас на своем опыте. Тонкий кишечник, на самом деле, у нас очень мудро устроен организм, вся еда поступает, и вот она вся идет по тонкому кишечнику, и буквально за несколько... То есть там максимум 2 часа, это вообще там самая тяжелая пища, она выскакивает из толстого, из тонкого в толстый. И тонкий кишечник – это единственный отдел в нашем теле, который очень любит чистоту. То есть там то же самое происходит, что у нас на кухне. Помните, на курсе тайм-менеджмента всех всегда просили держать мойку чистую, помните? То есть все, что угодно у вас, потоп дома, все, что хотите, но у вас должна быть мойка чистая всегда, там не должна быть свалена посуда. Кому приятно заходить на кухню, когда у нас мойки, свалена посуда, остатки еды, запах идет непонятный, да, мусорка там еще не вынесена, то есть никому это неприятно. У нас то же самое творится в тонком кишечнике, он просто обожает убираться после того, как он все переварил, то есть там идет усвоение самых главных у нас веществ в организме, он очень мощный тонкий кишечник, врывается, там очень много ферментов, вот, и они все быстренько занимаются расщеплением, и как только еда закончилась, они сразу же начинают убираться, чистить, намывать стенки, и он всегда блестит. Если мы посмотрим на камере внутрь него, мы увидим, что он постоянно сверкает изнутри, вот он тонкий кишечник, да, что он блестит и сверкает изнутри, он прям чистенький-чистенький, там ни крошечки нету. Но там нету ни крошечки, если человек не одержим постоянным перекусыванием, как я вам уже говорила, что промежутки между едой, они просто необходимы, а вечером просто они нас исцеляют. То есть промежутки между едой должны быть минимум 2 часа, а лучше, как во Франции, 4-5 часов. Это вообще просто прекрасно. И тонкий кишечник получается, что как только он убрался, он все начистил, он сразу начинает исцелять. То есть он постоянно, у него такая вот как бы функция. То есть он начинает, когда ему нечего делать, он начинает все исцелять в себе, потом в организме. То есть он влияет вообще на весь организм, там очень много рецепторов у нас. В общем, там 100 триллионов только находится, нет, не триллионов, 100 миллионов. Я забыла эту, ну, в общем, очень большая цифра нервных клеток, которые находятся именно в тонком кишечнике. И он определяет, как мы вообще себя чувствуем, какое у нас настроение. Как вы знаете, что с помощью еды можно влиять на настроение. Вы знаете, что если человек депрессует, хочет покончить жизнь самоубийством, то нужно срочно ему сделать шоколадаль с красным перцем. Вот, Дарьяна, я кайфую от промежутка. Вообще мне стало нравиться не есть, но когда надо поесть, то тоже нравится процесс. Вот это вот супер. То есть, как я уже рассказывала, во Франции на нас из Зои смотрели с ужасом, вообще какие-то колхозницы с пренебрежением и презрением, когда мы хватались за куски хлеба перед тем, как поесть. То есть у них спокойно выдерживают 4-5 часов люди между промежутками. И в эти промежутки происходит чистота. И мне нравится не есть. Да, это отличное чувство, когда ты не пихаешь в себя ничего. Это отличное чувство, когда у тебя есть время для того, чтобы насладиться едой, а потом у тебя, ты отдаешь это все тонкому кишечнику, он все это дело переваривает, он за собой убирается, начищает, и он тебе дарит вот эту легкость, да? Все ее ощутили, особенно те, кто не едят по вечерам, ощутили потрясающую легкость. То есть на утро ты просыпаешься, у тебя там все начищенное, всю ночь ничего не гниет. Где же вообще на самом деле вся наша еда, что мы едим? Вот сейчас мы переходим к толстому кишечнику. Быстренько вам анатомия, физиология в быстром варианте. В общем, то, что потом еда скидывается вся, она идет в толстый кишечник. Вот он, толстый кишечник. И там она лежит, девочки, внимание, запомните эту цифру. 100 часов находится еда в толстом кишечнике. 100 часов, представляете? Что-то по нему идет быстрее, это, как вы догадываетесь, конечно, это овощи и фрукты, вся ферментация идет быстрее, балластные вещества идут быстрее, вот. А все остальное, вот все, что особенно вредное, любой гамбургер запихнем, будет лежать минимум 100 часов. То есть это четверо суток, и я, честно говоря, не верила в это. До тех пор, пока я сама не начала голодать, и я спустя неделю на воде ходила в туалет. Я была в шоке вообще, думаю, откуда все это берется. То есть действительно, там еда лежит, и она лежит днями, сутками напролет, и это нормально. Вот, поэтому получается, почему она там лежит, что вообще происходит? На самом деле она там обязана лежать, потому что там очень много именно... У меня связь отваливается. Свет, ты выйди и зайди снова, ладно? В общем, у нас происходит в толстом кишечнике, у нас царство микроорганизмов, микробиома или наша микрофлора. Дело в том, что мы на самом деле, как люди, представляем из себя... Вот наши клеточки, у нас содержится 100 триллионов клеток в нашем организме. Вот мы представляем собой все клеточки, да? Они все содержат ядра. И вот на каждой клеточке еще по несколько микроорганизмов. И получается, что, девочки, 90% вот нашего тела – это не наши клеточки, а микроорганизмы. То есть получается, что мы ходячие бактерии, если так можно сказать. Поэтому инопланетяне, если попадают на нашу планету, сразу приходит кирдык, можно сказать, из-за вот этих вот микроорганизмов. То есть мы полностью ими заселены. А в тонком кишечнике их очень мало, но там совсем другие законы. А именно в толстом кишечнике их очень много. То есть я говорю сейчас про полезные бактерии, которые помогают расщеплять. Например, они получают какой-то продукт и начинают из него синтезировать витамин В. То есть там идут всякие биохимические процессы. И у них там целые свои семьи, целые мафии. Там такой движ творится. В общем, эту микрофлору мы должны беречь. Помните, я вам говорила про волшебные энзимы? Так вот, они и здесь, и в тонком кишечнике. То есть это как раз-таки то, что называется нашим иммунитетом. И мы должны помогать нашей микрофлоре. Вы все начали делать квашеную капусту, да? Вот это вот называются ферменты, которые мы поглощаем с помощью... Ферменты, которые содержатся в квашеной капусте, они очень мощные, особенно если вы сделали без соли. То есть там вообще содержится просто намного больше, проводили исследования, чем в молочке. Но я вам также дала в БАДах, где покупать сами лактобактерии, то есть на iHerb, да, какие они, как они выглядят, и можно пропивать их курсами. То есть что мы делаем? Вот эти вот... Есть вообще два состояния. Есть пробиотики, есть пребиотики. И вот посмотрите, картинка между вами, перед глазами. Все видят хорошо, что там написано, или слишком мелко? Я, например, вообще почти ничего не вижу. В общем, пробиотики. Если вы так кратко потом посмотрите, у вас будет эта картинка. Пробиотики – это как раз-таки вот эти самые наши полезные друзья. Они наши друзья. Это прямо вот бактерии, какие они есть. Да? Они заходят к нам в кишечник, они там наводят порядок. Есть несколько семей этих пробиотиков. А пребиотики, то есть буква Е, это для жизни, имеется в виду, что это среда для них, они этим питаются. И поэтому нам все говорят, да, питайтесь клетчаткой, едите побольше клетчатки. Это правда, они питаются клетчаткой. То есть, когда мы едим балластные вещества, это все овощи, фрукты, также можно... О, там можно увеличивать, посмотрите, да. Также можно, даже пребиотики, помимо, на Херби продают не только пробиотики, то есть это вот эти вот самые бактерии, которые нас любят, наши друзья, микроорганизмы, но также продают и пребиотики, то есть это шелуха того же подорожника, то есть это все балластные вещества, все клетчатки, крупы, то есть я вам там еще один список дам, что такое пребиотики в еде, где они содержатся, чтобы вы имели в виду, что вообще происходит в нашем организме. То есть всегда происходит один и тот же движняк. Вот, и кто-то из вас там писал, что-то там хочется поесть того, другого. Вообще, как это случается? Наш организм, он привыкает ко всему. Вот как скотина, можно сказать, ко всему привыкает. Когда я ела мясо, во мне жили бактерии, которые способны были это переварить. То есть они специально отвечали за мясо. И они жили во мне. Когда я перестала его есть, они, соответственно, вышли из меня, потому что у них не было еды. Вот. Когда я ела чипсы, у меня были бактерии, которые отвечали за чипсы. И все вот в таком вот ракурсе, понимаете? То есть получается, что когда я перестала полностью есть животные продукты, прошло 3 года, я была на растительной пище, я начала есть рыбу, скумбрию. У меня эти бактерии уже отсутствовали, то есть они уже вышли. И в итоге вся эта рыба, она просто стояла, то есть реально вообще было очень трудно ее переварить организму, потому что бактерии ушли. Вот, они также могут прийти обратно. То есть что получается? Наш организм абсолютно полностью адаптируется ко всему. То есть, если мы решили переехать в Японию, да, и жить там, и питаться японской пищей, то буквально через полгода, через год наш организм начнет очень хорошо адаптироваться, зацепит все бактерии, которые ему нужны, и начнет быстренько их производить. То есть, процесс изменится, у нас изменится ДНК. Поэтому это очень важно, чтобы вы знали, что когда, например, нам очень сильно хочется кофе там, или что-нибудь, какого-нибудь вредного, это все зависит от времени. То есть это как маленькие детки, да, они клянчат. Хочу сладости, хочу сладости. Если ты говоришь нет, нет, нет, нет, нет, через 2 недели все прекращается, это 100%. То есть никаких желаний не возникает вообще, потому что бактерии просто те, которые они посылают посылы, у них есть разум, девочки, у них есть разум. Они постоянно посылают кишечник, нами управляет. Там я пишу, что ЖКТ имеет человека. Это однозначный факт. Все исследования это доказывают, что ЖКТ имеет человека. И он такой же мощный, как и мозг. Почему-то все люди думают, что мозг управляет как бы человеком. На самом деле все начинается с кишечника. Когда у человека здоровый кишечник, когда у него там здоровые бактерии, это здоровый баланс имеется в виду, да? То есть здоровый баланс – это когда хорошие бактерии, хорошие ребята, преобладают над плохими бактериями, да, над микробами. И получается, что у него всегда хорошее настроение, и он просто, ну действительно, посмотрите на здорового человека, но его очень трудно вывести из себя, очень трудно что-то сделать депрессивно, он не пойдет, не повесится, потому что он хорошо себя чувствует. Вы согласны со мной, что это очень сильно влияет? И что, когда голодные люди, что они делают? Они могут убить. В Италии даже, да? Помните? В Италии даже есть пословица «ты меня любишь, а ты поел». Это переводится одно и то же. То есть получается, что наш кишечник, когда мы... Дарьяша пишет, да, есть такое, да, когда мы сыты, когда у нас хорошее ощущение комфорта в животе, то, в принципе, нам для счастья больше ничего не надо. Да, голодные мужчины, правда, могут убить, это правда. То есть у них кишечник очень сильно перевешивает мозг. Поэтому, да и у некоторых женщин, я считаю, что у всех биохимия такая. А у детей, посмотрите, дети, да, какие они, если они голодные, и какие они, если они не голодные, сытые. Это вообще два разных ребенка. Поэтому в первую очередь, прежде чем лечить психотерапию, лечить человеку голову, там, разные там вещи, всякие там проблемы с детства, да все что угодно. Сначала нужно человека привести в норму с точки зрения именно физиологии нашей. Да, Виколь, я тоже злюсь, когда есть хочу, все правильно. Это нормально, то есть они нам посылают, они хотят жить, и они нам посылают посылы вот эти, ешь, давай ешь, то есть они злятся реально, то есть накормите меня. И каждый десятый обед, это доказано, каждый десятый обед идет для наших бактерий. То есть они вот сами себя кормят, сами себя производят. Получается, как бы мы все время... Но помните о том, что мы являемся... главным звеном, то есть мы всегда руководим, да, процессом, и мы этому учимся. Учимся, как с детьми обращаться, то есть если мы 2 недели им не даем чего-то, то они отвыкают и отваливаются. То есть таким образом мы переходим на правильное питание очень спокойно, то есть метод как с ребенком. Вот, а что может убить полностью микрофлору человека? И здесь, конечно же, вообще... Одна из причин, почему я занялась диетологией, не только потому, что я всех хочу постранить. Я была в ужасе, когда прочитала статистику, что происходит с антибиотиками и что будет дальше. Вы же все знаете, да, что через 10-15 лет уже давно не производят новые антибиотики, нового вида антибиотиков, потому что они очень затратные и очень долгосрочные все эти исследования. И, в общем, новый вид антибиотиков производят очень редко. И сейчас волна уже закончилась, и они не планируют производить новые антибиотики, потому что все сложнее производить. И в итоге, что через 10, максимум 20 лет, у нас получается, что будет повышенная резистентность как раз-таки к антибиотикам. То есть, что происходит? Когда антибиотики попадают в наш организм, начинают все мочить вокруг, да, то есть все убивать нашу микрофлору, микроорганизмы, они от нападок этих, они умнеют. То есть некоторые погибают, но те, которые выживают, они сразу что делают? Они сразу умнеют. То есть они трансформируются, у них ДНК срабатывает на выживание. Они начинают себе там оболочки какие-то волшебные мастрячить. То есть они выживают. Вот. И получается, что в мире люди уже гибнут от того, что у них нету чувствительности к антибиотикам, что у них мощная резистентность. И получается, что, представляете, человек заболел, а ему антибиотики не помогли, потому что у него сопротивляются, и никто не может ему помочь. И вот такое будет твориться девочке через 10 лет, уже через 10 лет. То есть это реально страшно, она называется война антибиотиков. Все про нее знают, но, конечно же, у нас фармакология вся молчит, я не знаю, почему это происходит, то ли все хотят повального скоса человеческого населения. Я не знаю, что, но, в общем, когда я об этом узнала, я была вообще просто вся в слезах, соплях и поняла, что надо встать на лыжи и всем вокруг рассказывать, что антибиотики не надо пить, ребята, потому что это трындец. Если вы не будете их пить в таком количестве, как сейчас пьете, вот Света пишет, я не даю детям, это очень хорошо, но... Да, но дело в том, что проводили большие исследования девочки в Америке, в округе Сан-Франциско и во всем городе нашли только 2 человек, которые не употребляли антибиотики за последние 2 года. Вы представляете, какой кошмар? Что люди делают? Почему идет такое заблуждение? Антибиотики вообще, они могут убивать только бактерии. Да, вот Вероника пишет, потому что это бизнес как оружие наркотики, все верно. Но мы с вами, девочки, умные, теперь у нас есть антибиотик самый мощный. Я вам просто все вот должна зашить это все, это слово прям в подкорку, да, куркума. Это очень мощный антибиотик, и он, конечно же, не убивает микрофлору. Он действует очень нежно и красиво. Вот, что я хотела сказать про антибиотик. В общем, у нас получается, антибиотик может убить только бактерии. И это существенно, когда вы сталкиваетесь с какими-то бактериями, и какие-то серьезные есть основания для того, чтобы принимать антибиотики, типа жизнь или смерть, да? И в этом случае, чтобы узнать, это бактерии или вирус, потому что у нас что происходит? У нас вокруг дети сплошь и рядом вирусом болеют, например, там грипп какой-то, это вирус. И ему назначают антибиотики взрослые, адекватные врачи. Врач от слова врать, кстати, чтобы вы знали. Вот, и дети, они мучаются от того, что они просто убивают свою микрофлору, и антибиотик в этом случае не помог вообще, то есть это был эффект плацебо, это был просто взрыв гормональный какой-то, то есть они никак не могут помочь при вирусах. Антибиотики не помогают в состоянии вирусных, это просто эффект плацебо, либо какие-то другие причины, но они просто не способны убивать вирус, антибиотики этого не делают. Вот. Что делают убивающим вирус? Это, как вы знаете, наш лук, та же самая куркума, это чеснок, там список есть вот в карте, что там убивает. У вас еще будет, то есть вы знаете всенародные средства, да, что убивает вирус. Но то, что убивает бактерии, может быть, вы примените антибиотики, если вдруг вам угрожает смерть, действительно. И тут должен быть специально проведен тест. Я вот, наверное, даже не выговорю это слово. В общем, вы увидите в этой карте прокальцитонин. Вот это вот слово нужно запомнить. И у нас действительно делают в клиниках тест на него. И этот тест показывает, у вас бактерии или вирус. Это очень круто. То есть только очень умные люди знают об этом. И я на самом деле вообще была в восторге, когда узнала, что у нас так можно проверить. То есть если ты заболел, ты пойдешь, сделаешь себе тест на этот прокальцитонин, и ты уверен, что теперь ты можешь со спокойной совестью принять антибиотики, потому что если ты их не примешь, ты помрешь. Поэтому ты сам себя спасаешь без всякого чувства вины, да? А потом ты восстанавливаешь свою микрофлору. А если там выяснится, что это не бактерии, что это вирус, ты знаешь, что ты им не поможешь антибиотиками, и ты не будешь носить свою микрофлору, потому что микрофлора – это для нас драгоценный сундук. То есть мы бережем всех наших там жителей. Там есть хорошие, есть плохие. И хороших всегда должно быть больше, поэтому мы всегда им помогаем. Да? Вот. Дальше мы переходим с вами. Иногда вирусы ослабляют организм, а бактерии тебя побеждают. Так что иногда антибиотики не нужны. И не только вирусы ослабляют организм. Знаешь, больше всего, вот почему я так занялась активно именно медитациями, медитирую уже очень много лет. Я искала супер мощные медитации. Медитации это не значит, то есть бывают всякого разные виды медитации, сейчас мы про них поговорим. Я пришла к тому, что что-то должно существовать в этом мире, чтобы у тебя не было стресса, то есть на подсознательном уровне. И таким образом я пришла вот к этим энергоинформационным коррекциям. Врачи назначают антибиотики заранее, они сами об этом говорят. Да, это точно. Марина пишет. В общем, что может убить микрофлору еще, помимо антибиотиков? Это стресс. Не поняла, если вирус, тогда можно... Нет, если вирус, антибиотики нельзя. Не помогает. Помогает только если бактерии. Вот, и поэтому, чтобы это узнать точно, вирус или бактерии, мы идем делаем тест. Вот. Я сама его ни разу не делала. Тут фу. То есть я уже много лет не принимаю никаких антибиотиков, слава тебе, Господи. Вот, поэтому я не знаю, как он проходит, но у нас точно есть. Я звонила и узнавала, он точно есть, этот тест. И что больше всего убивает микрофлору? Больше, чем антибиотики, это, конечно же, стресс. Вы знаете, что... И причем так интересно, что стресс испытывает почти каждый человек, да? И стресс идет, вы знаете, что вот эти вот мысли, то, что мы с вами делали, работу, если... Какая-то мысль приходит, там, например, ну это же самая такая как вчера, да, я вам писала, я плохой наставник. Это, если бы я ее не успела вовремя заметить, она бы у меня висела на фоне. И она бы давала бы мне какой-то грустинкой, печалькой. И аватар наш, наше тело, оно как маленький, я вам говорила, что оно нам очень сильно верит. Оно очень сильно нам верит во всем. Любая мысль на него действует как исцеление позитивное. Любая негативная, она просто его начинает убивать на клеточном уровне. И сразу получается, что даже вот такая вот печалька в голове, какая-то легкая, не очень глубокая, может отдавать сразу в микрофлору. То есть что-то не так, тревожность повышена. Это гормон кортизол идет. Это гормон стресса, он приказывает сразу нашему организму мобилизироваться, начинает что-то. Он думает так, наш организм все время думает так, чем я могу помочь, что надо сделать. Помните, бей, беги. То есть было бы здорово, если бы люди, когда испытывают стресс, они либо дрались, либо бежали. Это вообще было бы идеально. Так как мы живем в современном сообществе, то мы не можем так себя вести, да, было бы классно, конечно, но мы себя не можем так вести, и поэтому мы работаем над собой. Вот, перед экзаменом это хорошо чувствовалось, конечно. И получается, что мы должны работать над собой, и мы должны сделать так, чтобы мы себя вообще офигенно чувствовали, и у нас были классные приемы, чтобы вот убрать все это с себя, потому что стресс нам не нужен. От стресса люди живут очень мало и погибают, даже если они едят весь айхерб вместе взятый, да, даже если у них все хорошо, но если вот так вот их накрыло минут на 20, они могут однозначно уничтожить всю микрофлору, которую они с таким трудом зарабатывали последние месяцы всякими там, я не знаю, правильным питанием, все что угодно. Здесь все понятно, да, что мы бережем ее. И бережем мы ее, конечно же, одна из самых главных вещей – это медитация. Вот вы все познакомились с силой, я все-таки нашла ту самую вещь, которую я искала, можно сказать, всю жизнь. Это медитация, этот вид медитации, энергоинформационная коррекция, он проходится очень мощно, вы на себе ощутили эффект. И я очень счастлива, что я к этому пришла, потому что мне само это даровало большое освобождение. И теперь я вам рекомендую использовать энергоинформационной коррекции, если у вас какие-то такие глубокие проблемы, которые могут постоянно отдаваться болью какой-то глубокой, да, эмоциональной, и аватар вам верит. То есть, по сути, если какая-то проблема даже с детства приходит, самое лучшее, что можем сделать, это пойти побегать или поорать. То есть нам нужно действие, да, чтобы аватар сразу сделал, то есть запрыгнуть на слона, ему надо действие, он не может находиться в покое и плохо себя чувствует, он сразу хочет спасти сам себя. Вот, вот это нужно осознавать все. Поэтому в Японии стоят, вы знаете, такие боксерские груши в коридоре, и они с фотографией даже боссов, директоров, чтобы люди не чувствовали стресс, чтобы если вдруг они злятся на своих боссов, директоров, чтобы они выходили и лупасили их в коридоре. Все что угодно, лишь бы не надо нам никаких проблем со здоровьем. Вот, и что касательно женщин. Смотрите, я вам дала коррекции энергоинформационные, и вы их используете по делу, да? Один раз прогнали, все, второй раз прогнали, точно уже нет этой проблемы, можете идти дальше. И также у вас там есть медитация перед тем, как выйти, это просто медитация настрой, например, зеркало, да, вы можете использовать ее потом сами себе что-то говорить, настраиваться, это самогипноз, к чему мы все идем. Вот, и также у нас есть медитация на пространство. Кто попробовал на пространство, я знаю, Света попробовала, кто еще не знаю. Ну, в общем, на пространство это очень мощная вещь, я ее использую, попробовала, да, Дарьяш, как тебе? Когда мы делаем медитацию на пространство, у нас теряется ощущение, что мы тут одни в этом мире, и мы становимся целостными, то есть мы обретаем связь со Вселенной. И это очень здорово, то есть это инсайты, мы даем. Ну вот, я сидела в космосе, Дарьяша говорит. Вот сейчас вы со мной разговариваете, то есть вы меня слушаете, да, я разговариваю, никому не даю слова сказать. Вот сейчас почувствуйте свои тела в пространстве, вот прямо сейчас. Почувствуйте, что в этом пространстве есть я. И я где-то говорю, вот Наташа тоже делала, да. И есть вы, и все наши девчонки, кто у нас тут сегодня, сколько человек? 12 человек у нас сегодня. А потом там была фраза про комнату, и она меня обратно вернула. Я от земли оторвалась. Звездная медитация. Супер вообще. Классные у вас эффекты. Это нормальное состояние как раз-таки наших потрясающих волн. У нас есть разные градации волн в мозге. И когда мы переходим на пространственное ощущение себя, мы... Света, молодец, что ты сделала медитацию перед вебинаром, значит, ты сейчас вообще в теме, то есть ты находишься в трансцендентной медитации, сейчас вот все пишут там, трансцендентная медитация, курсы по трансцендентной медитации, это и есть трансцендентная медитация, то есть это медитация на изменение, на выход за пределы, то есть у вас измененное состояние. Вы сделаете сейчас вдох, и на выдохе ощутите свое тело изнутри, энергию тела, и одновременно слышите мой голос, и одновременно вы чувствуете пространство своей комнаты и пространство всей Вселенной. Можете так делать? Вот это наше естественное состояние. Постоянно тренируйтесь. Вот, и как мы собираемся с вами, девочками, тренироваться? Значит, что, до чего я докопалась вообще? Я очень сильно изучала гормоны, прям обезумела по ним. Я поняла, что я просто окситоцинозависимая женщина. И нам всем очень сильно нужен окситоцин. Что он делает? Это самый прекрасный гормон в мире для нас. Он просто лечит нас моментально, молодит нас. Это вообще, ну просто, я не знаю, но он лучше, чем кокаин в 350 тысяч раз. Окситоцин – это то, что нам надо. И надо, чтобы у нас в организме всегда его было достаточно. И он очень легко убивается. Значит, от чего вообще он приходит? Окситоцин в первую очередь приходит от всего состояния любви. То есть мы обнимаемся, нам делают массаж, мы занимаемся сексом, мы в состоянии прелюдии, мы чувствуем нежность кому-то. Это все окситоцин. Его можно пить в таблетках, но это, я пробовала, по-моему, какой-то бред вообще. То есть его нужно просто натренировать свой организм на то, что у тебя будет этот окситоцин постоянно. То есть чтобы твое тело научилось его постоянно вырабатывать. И поэтому я вам написала, в первую очередь мы занимаемся нашей вот как раз-таки женской сущностью, да, почему женщина отличается от мужчины, почему жена богиня и в чем сила ее второй хромосомы. Так вот, я вам скажу, что вторая хромосома — это наш клитор. То есть это он и есть, это ощущение нашей сексуальности. И вот эта картинка, посмотрите теперь на нее. Это самое главное ощущение для нас. Смотрите, существует медитация в пространстве, да, как я вам сделала, и вы почувствовали ее эффект, космос и все такое. А женщина, как бы медитация на пространство, она хороша, в принципе, для мужчин и для женщин одинаково. То есть мы чувствуем свое тело в пространстве. Но для нас, для женщин, было бы здорово, я просто очень долго искала, думаю, чем же мы отличаемся от мужиков, что же у нас такое должно быть. И я поняла, что все это в нашей сексуальности, потому что это самая крутая энергия в мире. Вообще сексуальная энергия, она просто выносит вообще просто миры. Вы сами знаете, что вот эти бабочки, да, когда вы влюбились, когда идет прелюдия, потрясающий окситоцин вырабатывается просто в неимоверном составе и количестве. И вот это состояние, оно незабываемое. Когда вы влюбились, вы помните это? Ощущение, кто может быть сейчас влюблен? Дарьяша, я думаю, очень влюблена. Вот это ощущение, что ты можешь просто вот все. Вот ты просто летаешь, ты на седьмом небе, у тебя просто эти бабочки порхают, тебя плющит. Вот это состояние, да, тебе так хорошо. Вот, это очень хорошо. Влюблена 4 года, пишет Дарьяша. И было бы здорово, чтобы вот эти вот моменты мы могли продлить, да, то есть мы могли максимально их вообще адаптировать в нашу повседневную жизнь. Почему бы и нет? Я хочу быть влюблена всю жизнь. И я к этому вот шла-шла и пришла к тому, что нам нужно обязательно самим добывать окситоцин, то есть делать все возможное. И причем на всех уровнях, как мы это с вами делаем, да, вы заметили, мы и на психологическом, мы и на подсознательном, мы и с помощью тела, кстати, на уровне тела это авокадо, бананы, это красный перец, тоже все шоколадель наш, это все окситоцинчик. Вот, и мы приходим к тому, что мы должны использовать нашу женскую физиологию для того, чтобы мы ей управляли. Значит, и у вас там есть схема дня, да, где я вас прошу сжимать вагинальные мышцы перед тем, как встать вообще с кровати. То есть это должно войти в привычку. Когда вы делаете 100 сжатий вагинальных мышц, делаете замок, да, у вас, получается, выброс идет этого окситоцина, и уже хочешь не хочешь, идут первые позывы, улыбки. Кто это пробует по утрам делать? И у вас кто-нибудь пробовал, девчонки, уже? Вообще, кто-нибудь умеет это делать постоянно? У кого вошло в привычку? Да. Какие у тебя ощущения, Дарьяш, ты заметила разницу до и после? Почему все-таки хорошо начинать с этого день? Какие у тебя изменения? Ой, я не знаю, кто такой Кегель, если честно. Марина спрашивает, упражнение Кегеля. Не знаю, кто такой Кегель. Я знаю, кто такой клитор. Да, это просто сжимание наших вагинальных мышц. Да. Дарьяша пишет, мне приятно, что я управляю своим телом. Очень классно, да. Вот эти мышцы, они нам просто приносят окситоцин на блюдечке. Вот, и вот наш клитор, посмотрите, какую классную картинку нашла, мне так понравилось. Вот это вот наш клитор, да, посмотрите, вот это и есть наша вторая хромосома. То есть от него, и это не значит, что в основном женщины, они имеют большое заблуждение с позиции того, что... Кто там? А, я веду вебинар, ко мне дверь закрыть, ладно? Простите. В общем, получается, что женщины, они уверены, что они должны пользоваться клитором только тогда, когда наступает вообще какая-то тема про секс и все такое. То есть как-то сильно отделяют. То есть на самом деле это мужской подход. У мужчин как работает, девочки? У них работает либо пенис, либо мозг. Вы замечали, да, что почему же есть такие шуточки, что когда человека, мужчины, работает пенис, у него мозг отключается полностью. Его можно уговорить денег дать, замуж выйти, все что угодно, да, у него вообще отрубается мозг просто. То есть у него работает попеременно, то это, то это, то так. У нас все не так. Так как у нас две хромосомы, то у нас всегда работает все одинаково. И это и есть наша энергия, сексуальная энергия. То есть это и есть состояние. Я не про то, чтобы с утра до вечера сексом заниматься, я про то, чтобы чувствовать свой клитор именно на энергетическом уровне. То есть мы должны постоянно, вот сейчас вы со мной разговариваете, почувствуйте тепло. Я представляю, мне так легче его, это вот, на самом деле, эту картинку нашла, думаю, о, это то, что я думаю о нем. То есть он золотой, от него идет прям, это прям маленькая горошина, и это маленькое солнышко, которое с каждым выдохом, то есть после того, как вы поделали эти упражнения, потом можно делать такое упражнение и постоянно тренировать себя вот именно на осознание этой сексуальности в себе. С каждым выдохом вы просто делаете это свечение еще сильнее. То есть такое ощущение, что клитор теперь, он превратился в солнышко, и теперь он интенсивно излучает свет. Если вы хотите, я сделаю медитацию вам. Если у вас как-то не получится, я могу сделать медитацию по ощущению своей сексуальности. Если вам нужно, я для вас сделаю. Вот, попробуйте, у вас появилось такое тепло? Вот это вот тепло? Хотите, ладно, сделаю. Вот это тепло, оно прям... Ой, спасибо, мне очень приятно. Я с удовольствием, девчонки, вам запишу такую медитацию. С каждым выдохом вы ощущаете еще больше свечения, и это ваша сила. Это ваша сила потрясающая. То есть вы понимаете, что все хорошо. Клитор в нашем случае — это как привет вторая хромосома. Вы не можете ощущать одновременно свою сексуальность и вторую хромосому и плакать от горя. Вы не можете не верить в себя одновременно. Это невозможно, потому что как только вы почувствовали, да, ну вот почувствуйте, сразу приходит вот этот окситоцин. Это как раз-таки нежный голос, это приходит такая игривость, это приходят шутки, это вот просто воображуля, это здравствуй, воображуля, это повышенный гормон, ну то есть не то, что повышенный, он даже в норме, то есть он в норме и все идет прекрасно. Если вдруг у вас полностью потерялась чувствительность, в плане того, что, например, очень давно не было хорошего секса, на самом деле это очень обычное состояние. Я сколько с девчонками разговариваю, с разными по возрасту и положению вообще, что происходит. То есть в молодом возрасте нам всем нравится секс, мы от него получаем удовольствие. А потом в связи с этим бытом, на самом деле, это правда, быт убивает окситоцин. И мы с вами здесь учимся окситоцин реанимировать в быту. Несмотря ни на что, то есть сделать так, чтобы нам было хорошо. Вот. И получается, что женщины уже думают про секс, что это там надо, там, или что-то еще. В общем, идет уже искаженное восприятие этого самого потрясающего занятия на планете Земля. Да? Как вы знаете, что я говорила, что дельфины они занимаются любовью постоянно. И мы, дельфины, и еще шимпанзе — это только три вида животных на планете Земля, я считаю людей животными. Мы те, которые занимаются сексом не только для потомства. Мы занимаемся просто ради удовольствия. То есть дельфины тоже, они обожают заниматься этим ради удовольствия, не ради потомства. И это, конечно, здорово иметь секс почаще, каждый день, как я написала, утром. Но если нет такой возможности, то это не значит, что вы должны чувствовать себя... Меня больше всего удивляют женщины, которые говорят, у меня нет партнера, и поэтому моя сексуальность закрыта. Но это на самом деле... такая иллюзия. Она сама себя обманывает. Я не закрывала вообще свою сексуальность, не собираюсь это делать, потому что это есть моя жизнь. И мне все равно, есть у меня партнер, нет у меня партнера. Я могу много лет жить без партнера, у меня уже было такое сейчас, что вообще просто мне не нужен партнер для того, чтобы почувствовать свой уровень окситоцина в нормальном состоянии. То есть, что я делаю, да? Я все время ощущаю свою силу, женскую силу, и повышаю его сама себе. И на таком уровне окситоцина уже все легко дается. То есть он нам помогает все удовольствия мира для себя дать, он помогает нам юморить. В общем, вы поняли, да? Двигаемся дальше. У кого сильно заниженный этот уровень гормона окситоцина, что я предлагаю, девочки, и этим не надо брезговать. То есть это действительно очень круто работает. Вы, как вы заметили, что я вам предлагаю все время самые эффективные методы. То есть я не сказала никакую другую ванну, я вам предложила содовую. И она просто убила ваш аппетит чертовой матери, правильно? Я вам предложила ванну с магнием, которая 100% нервную систему любую приведет в чувство. Я вам предложила колоть такие-то витамины, потому что они 100% сработают. То есть я все, что я вам говорю, это 100% работает, потому что даже исследования есть на эту тему. Так вот, что происходит? Вы всегда можете сами определить на внешний вид. Помните, у нас были окситоциновые музы нежные, там, дофаминовые. Вы можете прям по внешнему виду женщины сказать, какой у нее уровень гормонов, как она себя ведет. То есть та женщина, которая не испытывает кайфа от своей сексуальности, она нам видна. Вы со мной согласны? У нее грубый голос, у нее грубые движения. Она не понимает шуток, она все воспринимает серьезно. То есть она похожа на мужчину. У нее много гормона тестостерона. Вы все определяете? С сегодняшнего дня вы должны определять женщин, чтобы вы научились понимать этот уровень гормона. С достаточным уровнем гормона, да, и с недостаточным уровнем гормона. Хмурая, раздражительная, злая. Да, вот помните вот этот вот фильм наш знаменитый? Ой, как же называется-то? «Москва слезам не верит». Да? Нет, «Служебный роман». Вот, точно. Помните этого директора, да? То есть, действительно, у нее не была разбужена вторая хромосома, да? Ее секретарь, она была совершенно другая, да? То есть, это вот 100%, это мы нравимся себе сами такими. Значит, что надо делать, в общем? Все, идем к делу. Если вдруг не получается, и медитируете, и все равно забываете про эту вторую хромосому, про эту горошину, нужно просто помочь себе на физическом уровне. То есть, сделать это будет для вас, как, знаете, как вот... как трамплин, то есть это натренирует вас. Вот как вы сейчас будете тренировать вагинальные мышцы, также натренируете чувствительность таким образом, что вы купите себе такие вот трусики. Мои клиентки отмечают просто потрясающий успех. То есть все девчонки, кому я порекомендовала, у меня были клиентки с очень большим весом, буквально там за 3 месяца теряли очень легко и весело вес, просто купив вот такие вот трусики с управлением, там управление, все дела. То есть ты можешь в любой момент нажать, и получаешь ты массаж своей второй хромосомы, это образно выражаясь. В общем, кнопочку отдать своему мужу, да, с бусинами. У тебя с бусинами есть? Отлично. В общем, эта вообще штука, она must have. У всех девочек она должна быть. Если вдруг у нас идет ПМС, вам нравятся девочки? Как вам нравится мой курс, скажите? Никогда ничего не скучно, правда, у нас? Вот с сегодняшнего дня я хочу, чтобы вы были самыми сексуальными богинями в мире. Пожалуйста, будьте такими, ладно? Купите прямо вот на этой неделе, пойдите в ближайший магазин секс-шоп и выберите себе самые офигенные трусы. Да, разнообразие зашкаливает, неожиданно, правда, это очень круто. Что происходит с этими трусиками? То есть, думаю, что я сегодня голая, решила слушать твой вебинар. У нас сегодня, правда, все про секс. Ну, если нет, закажи по интернету. Марин, ну что за проблема вообще? Заказать там этих трусов, блин, знаешь сколько? Там всякие коллекции идут. В общем, девочки умные всегда их себе покупают. И они решают все проблемы. Девочки, если вы пойдете, ну, конечно, есть. А ты думала, если меня накрывает ПМС, да, печалька какая-то, я прям чувствую, там идет какая-то непонятка, то есть там какой-нибудь там лунно-затменный период. Я испробовала это, попробовала это, не помогает, я печалюсь, такая, ну, ловлю себя на мысли, что что-то мне не нравится это мое состояние. Что я делаю? Конечно же, я их использую. Это очень быстро, и мне не надо, ну, сам факт того, что я мастурбирую, да, мне не нравится, то есть мне нужно, что для этого нам нужно время, пространство, музыка, атмосфера, нам столько всего надо, времени нету, да? Ты просто одел их, и если у тебя есть момент, те же самые восьмерки потанцевать, включаешь и танцуешь восьмерки, то есть ты сможешь все время быть под кайфом, постоянно под кайфом. И это очень твой аватар обожает, пока у тебя идет выброс окситоцина, да? У тебя происходит омоложение на клеточном уровне, у тебя происходит исцеление всего организма. Это замечают все вокруг, просто они тебя обожают. Дети просто обожают с тобой целоваться, потому что они на подсознательном уровне чувствуют, что ты просто богиня нежности. Вот, понятно, что мужчины, ну, я бы не рисковала ходить в этих трусиках куда-нибудь там, где есть мужчины, потому что они, наше тело, оно сразу начинает феромоны все эти расточать, источать, и, в общем, если вам надо пойти куда-то и там всех убить на повал, то одевайте, но я как бы не рисковала бы, потому что мне это не надо. Вот почему от раздражения помогает секс. Конечно, мужчинам в первую очередь нужно выложиться, их интересует оргазм, да, их интересует сам выброс семени. Они заточены на то, что приносит нам наслаждение. Помните, я вам говорила, мужчины созданы для этого, и они готовы умереть, но они приносят нам наслаждение. И проводили исследования, что те мужчины, которые испытывают оргазм редко, они дольше живут, они реально. Каждый оргазм для них — это маленькая смерть. Они, их природа создала для того, чтобы они испытывали оргазмы, и они постоянно нацелены на то, чтобы приносить нам удовольствие. Видите, мы богини. Все мужчины в этом мире хотят нам принести удовольствие изо всех сил. Они стараются это сделать. Они даже готовы платить деньги нам, чтобы принести удовольствие. Представляете, проститутки таким образом зарабатывают. В общем, как вам теперь эта идея, девочки? У кого пошло сопротивление? Кто не хочет себе трусики покупать? А ну быстро признавайтесь. Дарьяна пишет, мне нравится, мне такие надо, хочу, секс-шоп уже пошла, так, все, давайте. Шарики вместо трусиков? Ну, не знаю, шарики как-то я шариками, я же девушка занятая, мне эти шарики до одного места, мне надо, чтобы работало четко сейчас, вы же видите, что я вас спасла от 17 лет жизни, которые потратили бы на похуделки, теперь у вас есть 17 лет жизни. И насчет шариков не знаю, я что-то не заворачиваюсь этой фигней, потому что у меня времени нету, мне главное четко, быстро, вот трусики — это классно, ты одел и пошел, все, пока ты занимаешься своими делами, у тебя окситоцин в норме. И буквально 2-3 дня в них походить, и у тебя просто этот стабилизируется на весь месяц. То есть это очень четко идет, очень быстро запоминает. Вот это вот солнышко, ваше клитор начинает работать на пространстве. И получается, что вот Вика пишет, я давно засматриваюсь на такие вещи. Все правильно. Это вообще нормально. Марина пишет, это должен быть вебинар номер один. Какого-то женщина засунула это четвертый вебинар. Да, они вибрируют, конечно. Они вибрируют и очень весело. Тебе очень хорошо будет, Ник. Однозначно, все идем покупаем и кайфуем. Потому что наш девиз один. Ну-ка, сказали все наш девиз. Еще раз. Быстро пишем мне наш девиз. Платок и трусики, точно. Все, что надо. Окситоцин — наш девиз. Да, окситоцин — это средство для достижения нашего девиза. Наш девиз — я всем счастлива и довольна. Правильно, Наташечка, я всем счастлива и довольна. Знаете, когда вы пьете кокосовое молоко, долбитесь какао, и если вы еще ходите в вибротрусиках и при этом не быть счастливой, это я вообще не знаю, что надо быть за монстром таким. Если вы еще сделали энергоинформационную коррекцию по всем воплощениям и вырубили все свои негативные программы, но это просто невозможно. Поэтому я всем говорю, что я изобрела, я сама кайфую от своего марафона. Я сделала такой марафон, что просто шансов нет. Вы будете все кайфовать, и будете все сексуальны, будете все испытывать оргазмы. С первых же секунд это нормально для нас испытывать множественные оргазмы. Те, кто не испытывает оргазмы, особенно множественные, значит, что-то не в порядке. И вот этим самым физиологией нашей, приучением аватара к клитору, вы приучите свой аватар наслаждаться, да, на физиологическом уровне, заметьте. То есть мы идем со всех сторон, да, и так заходим, и так, потому что нельзя материю от энергии отрывать. Все ясно, да? Переходим к следующей теме, девочки. Это мы немножко с вами расслабились, а теперь немножко ворвемся в процесс. В общем, что происходит у нас? Мы сегодня с вами ведаем временем. Реально со всех, да, шансов нету, Виколя. Я просто, знаете, когда мы были с вами на курсе, на другом, да, не хочу говорить, какое, но когда люди говорили, хочу на второй год, там ничего не поняла, как что, у меня само ничего не получилось. хорошо напишу, то я просто думала, да какого черта есть, когда я буду что-то делать, у меня точно все должно получиться, я должна докопаться, должна сделать. В общем, я жуткая перфекционистка, я сказала Вселенной, делай, что хочешь, но я хочу, чтобы вот прям вот все были методы хороши, чтобы все была единая система. И Вселенная мне реально занесла все это прям по частям, очень круто. Я когда написала для вас курс, и я была сама в шоке от того, какой он, блин, к нему не придерешься. Просто если хоть одна девочка у нас не будет всем счастлива и довольна после окончания курса, я уже прямо не знаю, что я сама с собой сделаю. Это только если она все сделала и ничего не помогает, ну тогда я скажу, что ты инопланетянка, ты не с планеты Земля. Потому что для нас, землянок, у кого есть клитор, у кого есть физиология женская, матка, для нас это все 100% работает. Итак, переходим к следующей теме. И теперь, что касается вечной вашей проблемы. Вот мне сегодня Ника пишет. У меня нет никаких затыков и блоков, пишет, меня вот интересует проблема времени, да, то есть я ничего не успеваю. Да, правда, очень сильно усилились вибрации, время укоротилось, и нам надо с этим что-то сделать. Вот, и я сегодня вам даю систему, как удержаться, как не забить, и также вы сейчас погрузитесь в эту систему, в мою, ну, то, что мое, это вообще вселенская система, то есть ведаю временем, что это такое. Ведать временем, я хочу, чтобы вы пришли к тому, чтобы вы научились пользоваться временем фрагментарно. То есть, смотрите, вот ваша, например, сейчас вот я открою эту схемку вашу, где я вам давала, чтобы вы кайфовали. Нет, это не то. Твой идеальный день. Вот, смотрите. Получается, что вот вы просыпаетесь, да, вы просыпаетесь. Обычно у женщины есть такая привычка заниматься несколькими делами одновременно. Я это не одобряю до тех пор, пока вы не совершенствовались в однонаправленном действии. То есть я такая раньше была. Я пыталась все время делать несколько дел одновременно, а потом я еще раз перечитала Кастанеду, и я очень люблю Кастанеду, кто знает, просто читайте его обязательно, вообще там великие вещи. Почти все оттуда пришло, вся система из Кастанеды. В общем, что пишет Дон Хуан, это великий маг индийский, что люди просто не в адеквате. Если они используют, если они берут пучок энергии, начинают его рассеивать на несколько дел, то получается, что качество реально падает. То есть вы сами знаете, что компьютер зависает, когда мы ему даем много-много дел сразу, и он очень быстро, четко выполняет, когда мы даем ему задачи последовательно, да, все заметили. Поэтому это элементарные вещи, мы теперь будем с вами учиться. Пятками крутите восьмерку сразу. Это уже хорошо, что ты попробовала уже удвоить. Но сначала для того, чтобы вы прочувствовали, что такое энергия намерения в одном отрезке действия, вы должны реально это практиковать, девочки. То есть, смотрите, что это такое? Я прошу вас теперь делить все на фрагменты времени. То есть, вот вы проснулись, да, утро. Вы проснулись. Вы делаете зажимы вагинальных мышц. И вы себе говорите перед этим. Сейчас я собираюсь сделать это упражнение, после которого у меня будет потрясающее настроение. То есть вы даете сразу конечную картинку, что будет потом в конце. Понятно? То есть получается, потом мы встаем, мы чистим зубы. Перед тем, как мы их почистить, мы опять нажимаем на паузу, как бы мысленно, да, мы нажимаем на паузу и говорим про себя, что окей, я хочу, чтобы мои зубы были здоровые и крепкие. То есть я делаю это действие, и я уже в конце вижу результат, желаемый для меня. И таким образом я делю каждый промежуток времени. То есть у меня существует много-много отрезков времени, и они все раздельные. То есть получается, перед тем, как сделать тренировку, я говорю, я вижу себя, какой я ее закончу, как я буду рада этому, да, я вижу этот эффект. Перед тем, как вебинар этот вести, да, соответственно, вот с вами, я дала себе сразу конечную картинку. То есть, когда я заканчиваю завершить мероприятие, нажимая кнопку, у меня просто полный восторг. Я думаю, боже, как я люблю своих девочек, как хорошо, что я создала танцующий атом, я люблю свою работу, я благодарю своих ангелов, да, за это. То есть, я сразу увидела конечную картинку. То есть, я, получается, пришла к этому, потому что начала разделять. Перед тем, как готовить суп, И я сразу даю намерение, что он будет там такой-то полезный-полезный, и мои дети будут от него в восторге, да, я даю это намерение, я вижу эту картинку, что он вкусный, и что они его едят с удовольствием. То есть я врубаю себе сразу по каналу будущего картинку, ощущение, мысль, да. Всем понятно, как с этим обращаться? Что происходит? Я вас прошу сейчас эту неделю все делить, все время делить на отрезки. Прям запоминать, делать паузы. Сначала это будет непонятно, вы будете в коматозе. То есть я когда начала это делать, я вообще с трудом понимала, как, когда я перехожу. Заметьте, это разные вещи. Тут я вам указываю вот здесь вот на картинке, вот на первое, что это совершенно разные вещи. Вы моете посуду и говорите по телефону. Вот на этой неделе давайте этого делать не будем одновременно. То есть потом, когда вы научитесь это делать, когда вы будете круто мыть посуду и звонить телефон. То есть это уже другое действие. То есть ты моешь посуду, но ты должна поговорить по телефону с этим человеком, и ты должна знать, каким будет твой разговор успешным. Что вообще происходит, почему тебе этот человек звонит, и какой должен быть разговор успешным для тебя. То есть сегодня вот Аня задала такой вопрос у нас в чате. Вот она пришла потусить с друзьями, да, и вот, ведаю мгновениями, посмотрите, вот перед работой, да, все правильно. Вика говорит, ребенку так говорю, едим вкусный суп, потом хорошо поспишь. Как пример, да, мы так с детьми разговариваем, все правильно. Вот, допустим, Аня у нас сегодня говорит, пришла на тусу какую-то. Вот, послушайте, да, про два дела одновременно. И она говорит, пришла на тусу какую-то, и пришла девочка, и своим негативом начала портить все, скривлять еду, материться, все такое. В общем, не хочется потом кушать эту еду, на которой выложили столько негатива. Чтобы этого не происходило, девочки, нужно перед каждым действием, особенно перед встречей с подругами, да, тем более, нужно давать себе сразу картинку, как это будет. То есть, что ты хочешь, женщина? Помните об этом, что мы богини, это значит, что мы сами решаем, как нам надо. Вселенная не знает вместо нас, она не знает, что мы хотим вообще. То есть, если мы не знаем сами, что мы хотим, соответственно, Вселенная, ну и греби куда хочешь, что получишь по дороге, то и получишь. То есть, она-то не знает, что нам надо, да? Вы ставите себе картинку, так, окей, я иду тусить с подругами, мне бы хотелось очень весело это провести. Все, вам никто не испортит негативом настроение. Но если вдруг даже заикнется кто-то, да, у вас будут средства, чтобы этому противопостоять, потому что вы уже себе решили, что вы идете сюда не слушать негатив, вы идете сюда офигенно провести время. Это значит, вы говорите этой девочке, например, да, которая испортила, начала, вы чувствуете по ее лицу, на самом деле мы женщины, мы сканеры, вы же можете по сканеру просто определять, кто сейчас вот собирается что-то там вообще испортить вам настроение, вы уже видите по лицу, что сейчас это будет, да, и можно сразу привлечь внимание, как с детьми, то есть сказать, там, Таня, я тебя очень люблю, но давай как бы сначала покушаем, а потом ты расскажешь. Я вижу, что ты расстроена, но давайте сначала покушаем, а потом ты расскажешь. Помните, как Скарлетт О'Хара? Ее самый любимый фокус, помните? Я ее обожаю, Скарлетт О'Хара. И я подумаю об этом завтра, она говорила. Помните? То есть я об этом сейчас думать не хочу. То же самое. Вы знаете. Да, я подумаю об этом завтра. У меня есть намерение офигенно провести время. Мне никто его не испортит. Настроение мне никто не испортит, только я. Вы помните по работе, что только я сама себе могу испортить настроение. Поэтому, когда другие лезут ко мне и пытаются испортить мое настроение, мой обед, мое время, я им говорю очень с улыбкой, классно. Я им говорю с юмором. Я тебя услышала. Ты расстроен, ты опечален. И ты хочешь пожаловаться. Только сейчас не время. Сейчас мы наслаждаемся едой. Сейчас мы общаемся по таким-то темам. Когда мы закончим с едой, и у тебя будет еще желание, ты можешь не пожаловаться. Я тебе выделю для этого время. Да? То есть это мы можем делать. Мы можем постоянно управлять. И здесь я вам даю карту, как это делать, да, перед супермаркетом, чтобы вы не стерялись в этих очередях. Настоящие богини всегда оказываются в нужном времени, нужный час, потому что они ведают мгновениями. Да, мы же тут ведьмочки все. Мы теперь не только ведаем материей, мы еще и ведаем мгновениями. То есть мы теперь разделяем это время, да, и мы учимся им управлять. Всем понятно? Переходим к следующей теме? Или какие-то есть вопросы? А, вот тут вопрос, да, вести машину, говорить по телефону. Смотри, ты ведешь машину, Когда получается, ты задаешь себе намерение, что я хочу добраться до такого-то места в безопасности, да, я хочу приехать, ты видишь картинку, то есть ты садишься, зажигаешь машину, заводишь ее, и ты сразу увидела конечную картинку, когда ты приедешь уже на место. Так, чик, паузу сделала, да? У всех это получается, да? Воображение, просто провентилировать приезд твой, как ты на парковке становишься, что у тебя там место сразу есть, там все такое. И потом ты зажигаешь и едешь, и потом ты уже задала такое намерение, и потом ты можешь поговорить. Но это приходит с практикой. То есть сначала я вас очень прошу, хотя бы 3 дня, побудьте в состоянии однодействия. То есть делайте за один отрезок времени одно действие. Это не так уж и сложно. Да, вы сделаете поменьше, но качество будет другое, понимаете? Качество будет такое, что когда люди вам звонят по телефону, и вы больше ничем не занимаетесь, когда только говорите с ним. Вот я смотрю, мне звонят по телефону. Я беру трубку, и я с этим человеком присутствую здесь и сейчас. Вы все со мной говорили по телефону, почти все, по скайпу, да? Вы со мной говорите сейчас. Я полностью с вами. Мои мысли нигде не улетают. И что я слышу от некоторых от вас? Что я не могу медитировать, потому что мне мысли мешают, мысли лезут. Вот эти вот наши мысли, они создают энергию. Они лезут, когда они не приучены. То есть мы должны приучать их. Да? То есть я сейчас собираюсь сексом позаниматься со своим любимым человеком. Я собираюсь получить просто максимальное удовольствие. Я собираюсь быть на 7-м небе. И пошла, все. Теперь тебе, кто тебе звонит, там Валя, Таня, кто угодно, тебя нету, потому что ты на задании, да? Ты сейчас в этом мгновении, и ты ведаешь этим мгновением. Девочки, прочувствовали? Я не сама с собой разговариваю. Нет? Вы меня слышите? Интересная тема. Надеюсь, что у вас нет такого, еще и это делать. Я искала, я делала все так под вас, чтобы не было ничего специально, чтобы мы могли сразу это внедрить. Да, в момент. Сразу это внедряем. То есть не надо что-то там ходить специально делать. Нужно прямо сейчас. Вот вы сейчас закончите со мной разговаривать, у вас пойдет следующий фрагмент времени. Потом следующий. Пока на этих днях вот, вы должны учиться, задание вам даю, учиться разделять промежутки времени. У меня даже, мне было очень тяжело их разделять. Я помню, неделю ходила в коматозе, вообще даже записывала, думаю, что я сейчас делаю. То есть это реально как одна куча какая-то идет. Да, концентрируйся на одном, все правильно. И это во всем, вот вообще просто во всем. Мне интересно попробовать, я заметила, что телефонные разговоры часто фоном, и заняты чем-то другим, не нахожусь в моменте. Да, и поэтому ты неадекватно реагируешь, твой мозг не на 100% работает. Да, Мариночка, давай, езжай. В общем, у нас осталась последняя тема с вами. Если тут все понятно, мы переходим к вам с последней. Это вообще просто сумасшедшая тема, я считаю. Самая лучшая на свете, потому что она поможет вам не забить. Я не хочу, чтобы мой марафон закончили девочки, да, и через там 2 месяца написали, какой кошмар, у меня был сильный ПМС, я начала жрать, ля-ля-ля-тра-ля-ля, я уже ничего не делаю, я снова хочу к тебе, вот этого мне не надо, то есть я хочу, чтобы встали на лыжи и поперли, чтобы вы оставили эту тему, сейчас вы потратили на меня... Ну, конечно, скину, обязательно. Ну, как же я не скину-то? То есть я хочу всем все скину, девочки. Я очень щедрая, все отдаю. В общем, получается, что мы делаем? Мы становимся на лыжи, и мы прём. Да, ну вы можете ко мне просто приходить по всяким другим, вообще на самом деле я многим чем могу поделиться, я специалист по энергоинформационной коррекции, по всем темам, это мы можем прокачать все деньги с вами, деньги, изобилие, партнеры, все что угодно, то есть по коррекциям, которые вы получили, да, я могу помочь вам специфически проработать четко, прям, чтобы было 10 попадание. Также я, как вы знаете, учусь в Лондоне, я изучаю символическое моделирование, это очень мощная вещь, и я с вами еще это частично практиковала, но если вы узнаете этот эффект, индивидуальные консультации у меня идут с символическим моделированием, это вообще нечто. То есть мне есть всегда куда развиваться, но самое главное, я хочу, чтобы нас, богинь, моя цель нашего марафона, какую цель я поставила, я хочу, чтобы девчонки проснулись, чтобы они перестали давать антибиотики детям своим и себе, чтобы они реально отдуплились, что они едят, что они покупают, чтобы они вообще поняли, что им там втюхивают всякие молочные Да, тут мне пишут, фотокурс еды не забудь точно сделать. То есть я хочу, чтобы вы спасли себя и своих детей, потому что через 10 лет будет ужас, сразу говорю. То есть это все к этому идет, ничего не останавливает этот процесс. И это будет очень молчаливая антибиотичная война, то есть это первое, что случится, да, поэтому вы должны знать, где еще антибиотики содержатся. Я вам не сказала, но в карте у вас есть. Ни в коем случае не покупайте мясо из непроверенных источников, там содержатся антибиотики. Проверяйте поставщиков мяса, да. Также антибиотики содержатся на овощах и фруктах на поверхности, поэтому их нужно мыть водой. У вас все это есть в интеллект-карте. То есть нужно обезопасивать себя максимально от антибиотиков и от стресса. Поэтому я хочу, чтобы вы все проснулись, чтобы вы все излучали окситоцин, чтобы вы все кайфовали, и чтобы вокруг вас вы заряжали людей и говорили им, хватит фигней страдать, да? Вот тебе работа, вот тебе 4 вопроса, иди кайфуй. То есть вы должны получать удовольствие от своей жизни, потому что вы богиня, вы рождены по праву своего права, должны получать наслаждение от своей жизни, от каждого своего дня. И я хочу, чтобы вы все кайфовали без кокаина, потому что кокаин только для лохушек. У нас есть окситоцин. Так, и мы сейчас переходим к этой моей системе. Видите, кто видит вообще? Я вчера ее писала, после того, как написала схему дня, писала. 100% эффективная система, чтобы быть хорошей девочкой, чтобы не забить, да? Вот, значит, как она появилась, сразу предысторию маленькую вам расскажу. Мы, кстати, сегодня пораньше закончим. Интересно, так быстро двигаемся. В общем, смотрите, получается, что... Вы помните, что у меня одно из образований — Академия физкультуры. Я отдала очень много лет спорту. У меня мама баскетболистка, папа альпинист. И, в общем, я родилась в спортивной семье. И все, что было в нашей семье всегда, и потом я поступила в Академию физкультуры, я не могла не поступить, но потому что у меня родители спортсмены. Но я сразу пошла на методы научного исследования спорта, на полевую стрельбу. В общем, я все время развивалась в направлении одновременно. И спорт, и мозг, и психика, короче, потому что, не знаю почему, потому что дура такая, 2 бога солнца у меня. Вот, и мои родители приучили меня к тому, что есть такой закон, эффект называется компенсации у спортсменов. И мы его потом изучали в Академии физкультуры. То есть моя мама мне еще говорила в детстве: ты можешь быть хорошей девочкой 4 дня подряд, а потом 3 дня кое-как, и потом снова быть хорошей девочкой 4 дня подряд. То есть что происходит? Это эффект компенсации, это методика всех спортсменов. Они всегда так живут, то есть они врываются в тренировки, где-то 4 дня они тренируются в подряд очень мощно, на 5-й день им полный отдых всем, то есть я сама в Академии физкультуры провела 6 лет, и я видела, я изучала всех спортсменов, сама была спортсменкой, я изучала вообще, у нас были методы научного исследования в спорте, мы изучали вообще все, как мышцы реагируют на отдых, что там, мы разрезали этих лягушек, тренировали их, чего только не делали, вот, в общем, действительно нужен отдых, то есть мы 4 дня хорошая девочка, и 1 день плохая, а 2 дня притворяясь хорошей девочкой. Что это такое? То есть относительно спорта это можно применить ко всему, кроме еды. Вот сейчас про еду отдельно поговорю. В общем, что получается, что мы все наши практики, которые я вам даю, да, те же самые бумеранги, потом у вас еще будет пара практик появится. То есть вы ложитесь спать пораньше. То есть что такое быть хорошей девочкой? Да, ты проснулась, выполнила бумеранги, покушала то-то, ля-ля-ля-тра-ля-ля, в 10 часов вечера легла спать, все, у тебя продуктивный день, да? То есть ты выполнила максимум, ты хорошая девочка. Вот, и ты делаешь это 4 дня подряд. Потом ты на 5-й день, даже если ты не хочешь, но ты должна прекратить, и побыть в состоянии вообще вот, что просто ни черта не делаешь. Ну, можешь восьмерки покрутить там, что-то еще. И ты должна просто вот один день побыть в такой невесомости. И это очень здорово еще для Вселенной, потому что она так интересно устроена. Вы с ней, не знаю, заметили этот процесс или нет, когда начинаешь много-много работать, а потом делаешь перерыв, она тебя догоняет. То есть это такой классный эффект, мне очень нравится это. Вот, и получается, в этот день я вам не рекомендую заниматься спортом, например, в пятницу, да, я плохая девочка, я не занимаюсь спортом, я иду в ночной клуб, там, я встречаюсь с друзьями, то есть я реально не парюсь, я не делаю практики вообще, просто я вот могу целый день просто лежать с книжкой, там, я не знаю, вообще, у меня просто выносится, моего режима нету, то есть нету бега, ничего такого нет. Ну, максимум могу поёжиться, там что-нибудь еще, да. Вот. А потом, то есть я реально тусю сама с собой или с друзьями. Суббота, воскресенье. Тут уже немножко другой подход. Мы можем не заниматься спортом в эти дни, то есть это максимум предел, да? То есть если вы не хотите, можете не заниматься. Но мы уже должны мысленно это делать. Тренировки уже нельзя пропускать. Тут я пишу, что мысленно тренируюсь. Вы видите, да? Написано суббота и воскресенье. Вы должны мысленно тренироваться. То есть вы должны мысленно практики по работе с подсознанием обязательно вернуть. Суббота, воскресенье у вас уже должны быть бумеранги. Подсознание 3 дня уже плохо выдерживает. То есть я рекомендую не работать с подсознанием только один день. Да? А суббота, воскресенье обязательно работать, возвращать все практики. Но если вы не хотите спорта, не заниматься им. То есть, но мы обязательно должны сесть и мысленно тренироваться. Что это означает? Например, моя тренировка в понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, когда я хорошая девочка, она длится у меня там, не знаю, 1,5-2 часа, да? И я выполняю там, прогоняю там все свои комплексы, бегаю и все такое. А суббота, воскресенье, конечно, я не буду 1,5-2 часа сидеть и мысленно тренироваться. Я сажусь, я включаю музыку свою любимую. Я сажусь, вот прям вот реально сажусь вот так вот в позе йоги, закрываю глаза, и я мысленно тренируюсь. То есть я мысленно качаю пресс, я мысленно бегу, я все это делаю мысленно. Что происходит? Кто знает, что это за эффект? Почему нужно мысленно тренироваться, не бросать это делать? Что мы тут с вами изучаем? Первую очередь. Работа чего? Нейронные сети. Все правильно, Леночка, умница. Мы не должны закидывать нейронные сети. Они не должны покрыться пылью. И когда мы не занимаемся спортом, пятницу, субботу, воскресенье, они могут что, уйти? То есть это вообще просто будет ужасно неблагодарным. Это что это за фигня? Вот. И что мы получаем в понедельник? Когда мы потренились вот так вот мысленно, да, в субботу, воскресенье, прям 5 минут посидели, покачали все, мысленно, ну, максимум 5 минут, Мариш. Ну, и сажусь так прям вот, пока вот прям не прокачаю все. Обычно я всю тренировку прогоняю мысленно. И что вы достигаете? Вот насчет этого, смотри, Вик, честно говорю тебе, потом отвечу. Что вы достигаете таким образом? Когда вы тренируетесь мысленно, у вас в понедельник очень легко идет тренировка. Вообще просто легко. То есть вы сразу поняли, что вы хорошо поработали. И что самое интересное, у вас идет очень хорошее улучшение на физическом уровне. То есть вы реально можете больше пресса покачать, что-то мощнее сделать. Это называется эффект компенсации. Компенсация это как раз-таки, когда вы отдыхаете, а потом врываетесь, у вас еще больше эффект, чем у тех спортсменов, которые делали это без остановок. Но тут должен быть режим. То есть 4 дня мы пашем, 3 максимум мы отдыхаем. То есть можно отдыхать меньше, но не больше 3. Вот. И здесь получается, что если тренинг в среду, субботу и воскресенье, то получается, как бы я. Ну, не рекомендую такие вещи, потому что ты можешь запутаться. Но самое главное, что ты можешь выстроить сама себе график. То есть 3 дня я пашу, 4 дня я пашу, и максимум промежуток между ними 3 дня. То есть, знаешь, вот почему мне нравится в подряд это делать? Ну, мы так делали просто в Академии физкультуры, я все детство это делала. То есть ты в подряд наворачиваешь, у тебя идет целая финишная такая прямая, знаешь, ты просто несешься по своим успехам, и они вырабатываются в мышцы. Понедельник, вторник, среда, четверг, они прям вырабатываются хорошо. И потом, бац, ты им сразу даешь отдых. И по всей твоей системе идет отдых, они просто в восторге пребывают, твои мышцы. Идет отдых, в этот момент можно массажи поделать и все такое. И потом они снова врываются. А если ты будешь так вот через день, через два, это как бы хорошо, тоже это лучше, чем ничего, но очень легко соскочить с этой системы, понимаешь? Вот, поэтому ты смотри, как тебе лучше. Я для себя решила, я что только не пробовала. Я и по понедельникам, средам и пятницам тренировалась, и так, и так, и так. Я поняла, что мне хорошо, и моим клиенткам хорошо, когда это в подряд. То есть ты как бы наращиваешь силу. Ты идешь понедельник, вторник, среда, четверг, все, как следует отпахала, все, пятница, куражишься. Вот, но у меня не всегда это прям вот по дням. То есть у меня может быть пятница в понедельник, девочки. Это не означает, что они должны быть по дням. Кому как удобно. Например, я отдыхаю больше в понедельник во вторник, поэтому у меня может быть пятница в понедельник, на понедельник приходится. Сам режим, вы поняли, да? То есть 3 дня, 4 дня вы врываетесь в спорт, во все, в практике, во все врываетесь. Вы хорошая девочка. Вы рано ложитесь спать. И потом вы врываетесь в один день отдых, и потом два дня вы мысленно притворяетесь хорошей девочкой. То есть вы мысленно уже хорошая девочка. Понятно? Что-то еще хотела вам важное сказать на эту тему. Про еду. А, да, про еду точно. Ника, про еду. Почему я... Гениально, да, Дарьяш, это правда гениально. Это потрясающая система, и это тоже моя авторская система. Я очень хотела бы, чтобы... Вообще очень хочу книгу написать, я наш курс сделать такую книгу прям четкую, да. Мне очень хочется, чтобы люди узнали про это, как это здорово, как не забить, и это вообще клево. Это очень клево. На 100% работает. Я думаю, господи, как хорошо. Я не стала полевым стрелком профессиональным, не стала профессиональным спортсменом. Закончила спорт, когда закончила вуз, но это принесло свои плоды. То есть все, что я изучаю и постигаю, всегда должно принести свои плоды. Я наставник по предназначению, и я должна обучать всех людей тому, чему научилась сама и вынесла какую там... Да с удовольствием книгу. Николя, попробуй. Я пока даже не знаю. Пока у меня, знаете, Бали. Я вся уже там на Бали. Вот. И, значит, про еду. Что про еду? Смотрите. Тут бы я, конечно, была бы рада вам сказать. Девочки, ну, 4 дня не кушайте вечером, а в пятницу нажритесь и в субботу-воскресенье притворяйтесь и все такое. Но, блин, не работает. Я как только не проверяла. Дело в том, что вот эти вот микроорганизмы, которые вам... Я про них говорю. То есть они населяют нас, у них есть свой разум, у них есть... они как дети, понимаете? Вы представляете, да, детям разрешили в пятницу вечером съесть... вечером разрешили им там сожрать там пиццу, всю фигню, да? И в субботу разрешили, да? И в воскресенье, а в понедельник что начнут они? Они начнут, что делать начнут дети, когда им не дают? Когда им дают вот эти вот все вещи, да? И потом им не дают. Ныть, да. Вот, дети ноют. Дети ноют, и это просто отвратительно. То есть это вообще, на самом деле, сам себе, как бы, знаете, давайте вечером покушаем, но мы потом сами себе навредим, потому что бактерии такие, о, так можно есть вечером, аллилуйя, и на следующий вечер такие, давай нам жрачки, женщина, давай корми нас, и они поют прям песенки всеми вместе, то есть они целая банда огромная, да, и они все реально, да, они такие, давай жратву, ты дура, давай нам, давай быстрее. То есть они тебя просто, они тебя вот так вот, они просто все что угодно. Ты пойдешь, откроешь холодильник, и ты сожрешь все, что там есть, чтобы они заткнулись. Вот это вот так происходит. Поэтому я не поддерживаю. Супер, ржу. Дарья пишу. Мне тоже это было смешно, когда я это поняла, что реально шансов нет. Вот сейчас вы привыкли по вечерам не есть, да? Мы приручили этих детей. Мы сказали, детка моя, я тебе дам все, что ты хочешь, любую вкусняху. Ну вот ты будешь кушать вот до 5 вечера, до 4 там у кого как, до 6. То есть потом все, баста, короче, мне плевать вообще. Ноешь ты, не ноешь, привыкнешь. И она привыкает, да, то есть они наши детишки, они привыкают. Мы управляем ими. И получается, что если мы им вот так вот будем, они не поймут. Ты не можешь сидеть и моделировать, как ты не ешь по вечерам. Вообще, представляешь себе это? Я на высоком уровне сознания, достаточно высоком по сравнению с собой, прошлогодней даже, но я не могу сейчас сесть и медитировать на то, что я не ем. Они меня сделают, девочки, 100%. Я поэтому, когда проводила эксперимент, я вам рассказывала, ела скумбрию, я просто специально заставляла себя по ночам есть. Я пару раз съела по ночам, и мои бактерии такие, о боже, можно по ночам жрать, все, ты теперь спать не будешь. И они меня переселили на кухню. Они надо мной издевались, вот. Поэтому, девочки, как ни крути. А теперь получается, да, вот Ника пишет, не могу поверить, что можно было не есть по вечерам. То есть получается, что теперь получается у вас у всех, потому что вы знаете, что мы их приручаем. Но если мы им хоть раз дали покурить, да, как говорится, они опять начнут курить. Поэтому мы это осознаем с вами, да, и теперь мы понимаем, что если мы нажрались вечером, то на следующий день начнется вообще жуткий приход. То есть вам захочется в это же самое время поесть. Они очень быстро адаптируются. Вот, поэтому если вдруг так случилось, что вы поели, то ни в коем случае себя не гнобить, да, мы с этого начинали марафон, то есть мне так было можно, мне можно иметь такой опыт, да, и я позволяю себе поесть, допустим, и на следующий вечер же скач идет, то есть вы должны пройти через это, как называется у наркоманов, когда они, я забыла, когда они больше не получают дозу. Ломка, да, вот, ломка. Вы должны пройти эту ломку в субботу, поэтому вот мне такие ломки не нужны. Вообще я не люблю никаких ломок, я не люблю себе ничем отказывать, поэтому я просто вот решила, что я не буду есть по вечерам, и баста, все. И все, вы сами знаете, как вам комфортно, ничего уже не хочется, попью чаек и все. Мне вот это вот ломок моих, вот этот ваш салат непонятный, я его сейчас съем, 2 минуты удовольствия, а потом мне завтра будет ломка, я не хочу этого всего. Вот, и мой тонкий кишечник, вспоминаем про него, да, как он здорово нас благодарит, как он нас любит. Наш тонкий кишечник, он любит прибираться, он такой там чистенький, поет, ура-ура, чистота, посмотрите, как пахнет, ему там все в кайф, да, мы такие, бац, ему вечером, там, еду, держи, и он такой, блин, придется в этом сраче засыпать, что за срач, это вот так происходит, вот, что насчет моих тренировок, у меня, я постоянно что-то, вы знаете, я не могу что-то одно делать, у меня постоянно что-то идет эксперимент, у меня постоянно эксперименты идут, у меня с вами идут эксперименты, у меня вся моя жизнь эксперименты, и я сейчас тоже экспериментирую в физике тоже, я вот, допустим, какое-то время не бегала, потом снова начала бегать, у меня то одна йога, то вторая йога, последние где-то полтора года, да, полтора года я экспериментирую с системой, очень люблю его, господи, как же он называется, исцеляющий импульс, слышали, исцеляющий импульс, Голтис его изобрел, это система такая, ЛФК, ну, короче, это как бы вся лечебная физкультура, собранная в одном месте. Мне, как специалисту по физической культуре и спорту, очень нравится эта система. Но я не думаю, что на ней долго задержусь, потому что я постоянно что-то иду в новое. То есть какая-то своя система уже сформировалась, да? И я вам с вами делюсь этим. То есть мои основы, то, что вы видели, я стучу пятками, я делаю 8-ку каждый день. То есть это вообще для меня как отче наш, must have. И также на этой неделе вы получаете от меня упражнение, мое любимое для работы с диафрагмой. Это очень крутая вещь. Вообще каждый день я это выполняю. Очень классная вещь. Позвоночник просто реагирует на выпрямленную диафрагму еще круче, чем просто на упражнение для позвоночника. Вот. Поэтому как бы со всеми делюсь именно универсальным. И самое главное, что я делаю, девочки, я постоянно растягиваюсь. То есть я как бы работаю над этим, чтобы где бы я ни находилась. Например, вот мы идем с Лилушей гулять на улицу. Да, вот, и мы находимся на детской площадке. И что делают мамы вокруг? Они сидят, ковыряются в телефонах. Я никогда не ковыряюсь в телефонах, я висну на этих турниках, я висну с Лилушей, я постоянно растягиваюсь, я там приседаю, короче, я использую все возможности. Если я готовлю кушать, я стучу пятками. А если у меня момент, я сразу кручу 8-ки. То есть я помню о том, что я рождена для жизни, да, для жизни. Вот, и напоследок я хотела рассказать про очень крутую штуку, и мы закончим наш вебинар. Я не помню точно, как она называется. Есть такая, короче, такое существо в океане. Асцитидия, по-моему, ее называют. В общем, не хочу врать, но, в общем, на букву А и заканчивается я. Это такая такой смешной персонаж. И я просто ухахатывалась, когда услышала про нее, что она вытворяет. В общем, у нее есть только пищеварительные ЖКТ, да, в ее организме, и есть головной мозг. Больше ничего нет, она плавает, и у нее цель такая, что она плавает по всему океану и ищет самое лучшее место для проживания. Ну, в общем, она все время сравнивает, то есть такая пожила в этом, такая поплыла в другое место, сравнивает там. И когда она поймала бинго, то есть она поняла, что все, вот такого места она еще не получала, да, то есть она попала в какие-то благоприятные условия, супер-пупер, она обрадовалась, такая, ура, я на Майами-Бич. Вот, знаете, что она, девочки, делает? Она съедает свой головной мозг. И больше она им не пользуется, соответственно, потому что она его съела. Она живет теперь без него, пользуется только вот своим кишечным актом и кайфует. Как вам это? Вот, когда я прочитала про нее, я подумала, господи, не дай бог так жить. Вот, да, поэтому головной мозг нам дан для того, чтобы мы двигались вперед. И, конечно же, всегда будет что-то еще. Никогда нельзя останавливаться, то есть когда мы останавливаемся, вот люди, например, они начинают там жить вместе, говорят там оседлый образ жизни, да, тихо ржу, нельзя жрать себе. В общем, когда вы ведете оседлый образ жизни, вы такие, все, у меня дом есть, муж есть, дети есть, это есть, там капитала хватит на внуков, это есть. Что происходит с человеком? Он реально тупеет, он реально сжирает сам свой мозг. Вы все видели этих людей, да? Они ходят толстые, их уже ничего не интересует. Это вообще не прикольно. Прикольно достигать. Да, происходит деградация. Поэтому мы с вами что мы делаем? Мы ни в коем случае не даем себе деградировать. У нас с вами импульсы. Окситоцин нам не даст деградировать. Он в первую очередь тонизирует наш мозг. Это капец. Мне недавно про это две подружки говорили, что все есть и очень плохо внутри. Что все есть и очень плохо внутри. Это про что? Что-то я не поняла. Все есть и очень плохо внутри. А, муж, дом, дети, работа. Да, вы да. А, я имею в виду, вы имеете в виду по эмоциональному состоянию, я поняла, да? Да, да, все есть, конечно же. Я как фотограф это вижу. У меня постоянно мои клиенты меня приглашают и повсюду, и на собственные самолеты, и на яхты, и где я только не была, снималась и клиентов. Я видела людей совершенно разных социальных положений. И действительно, это правда, когда у человека не к чему стремиться, человек просто тупеет на глазах, то есть моментально происходит деградация. Поэтому нам всегда надо ставить планы, да? И мы должны быть лучшими версиями себя, лучше, чем вчера. Завтра еще лучше, потом еще лучше. Поэтому все смотрим, кто не смотрел до сих пор, Леня Рифеншталь, я ее очень люблю. Я говорила, что это моя вообще великая муза, я на нее смотрю, просто кайфую от нее. Она всегда всего, она в 90 лет начала изучать аквалангическую подводную съемку, то есть она, будучи старушкой, начала на себя напяливать акваланг и учиться подводному дыханию. Вы знаете, это очень сложно, даже у меня очень плохо получалось в молодом возрасте выдыхать воздух под водой, это вообще паника там идет, как бы там реально тяжело, кто пробовал под водой 15 метров занырять? А она заныряла на большее, представляете? То есть в 90 лет. Это вообще крутая тёлка, я ее обожаю просто. И она меня вдохновляет. Меня вдохновляют все девчонки, которые не останавливаются. То есть и я хочу, чтобы вы теперь тоже были моими музами, чтобы я на вас смотрела. И чтобы я вдохновлялась от ваших достижений, чтобы мы все друг друга вдохновляли, чтобы шло такое электричество. Дарьяша пишет, у меня есть сертификат на 10 метров. Отлично, да. Я вот однажды нырнула, как-нибудь вам расскажу, чем это закончилось. Уже не на этом вебинаре. Очень сильно трусишка я была. Так, ну что, спасибо вам большое за вебинар. У нас сегодня был великолепный, правда? Просто суперский вебинар. Я так рада, что мы добрались до этой темы. Тоже испугалась, да, пишет Ника. Да, реально очень страшно. Но у меня было смешно, на самом деле. Как-нибудь вам расскажу. Безумно смешной случай с этим подводным плаванием. Я вам желаю всем немедленно пользоваться. Это было очень мощно и смешно. Спасибо, Дарьяша пишет. Столько всего интересного сегодня, Света пишет. Да, спасибо, очень здорово вебинар. Спасибо вам, девочки. Это очень приятно. Я очень стараюсь, на самом деле. Мне моя няня сказала, Оливия, я вас увидела в такой суматохе, только когда вы развелись. Это правда. Я так врываюсь, девочки. Я просто выворачиваюсь наизнанку для вас. И я так рада всему этому. Мне это столько кайфа приносит. Я просто сейчас вот кайфую от этого состояния, что я могу поделиться тем, что у меня в голове. И то, что сейчас я чем с вами делюсь, это только десятая часть того, наверное, что у меня еще было, чем бы я еще хотела. Как вы правильно сказали, это фотокурс, это то, это как правильно кормить детей, как их воспитывать. В общем, это какой-то трындец. Меня разрывает. Я очень рада, что вы мне доверились, что вы пошли ко мне. Вы мой первый поток, это очень важно для меня. Да, я держусь, Никулин, а то у нас как бы это и есть, знаешь, вот этот энергетический наш курс, и для вас, и для меня. Я специально стала на старт вместе с вами. Детей надо вечером кормить. Ты знаешь, я кормлю, Мариш, кормлю, потому что Нельзя по-другому. Например, у меня Лилуша в 9 вечера заканчивает тренировки по гимнастике. Я ее кормлю перед этим, соответственно, да, чтобы было что. Поэтому не разрывайся, ты нам еще нужна. Спасибо. В общем, я кормлю детей, но не позже 8 вечера. То есть это вот так происходит, да, у них там все быстрее это усваивается, они же маленькие, у них все быстрее происходит. Вот, поэтому как бы побольше куркумы на ночь детям тоже не помешает. То есть если вы вечером кормите детей, то на ночь надавать надо куркуму. Вот, требую второй курс. Хорошо, спасибо вам большое. Если Вселенная мне позволит, если Вселенная мне позволит, девочки, я буду вести их регулярно, второй поток, третий поток, до тех пор, пока у меня не будет стабильных людей, кому я могу поручить это дело, да, потому что я себя знаю, я больше года не продержусь. Спасибо вам тоже большое. Да, продолжение для продвинутых. Чем покормить внутреннего ребенка? Ребенка... Твоего внутреннего ребенка покорми его тем, что ты пойди купи эти трусики. Это будет самое лучшее для него. Он любит баловаться, наш внутренний ребенок. Это наша внутренняя девочка, которая просто кайфует от этого. Да, а прям вот совсем внутренний ребенок, ну вы же знаете, это вот все состояние благодарности, это уже любая благодарность, это еда для нашего внутреннего ребенка. Вот, спасибо вам большое. Я вас очень сильно люблю, девчонки, вы молодцы, я вами горжусь. Большинство людей не задумывается вообще даже и о десятой части того, что вы на этом вебинаре. Вы сами видите, да, когда вы говорите про меня другим людям, как они реагируют, да? То есть в основном люди, они заточены на то, чтобы жаловаться. Они привыкли жить в этих нейронных схемах, в одних и тех же. Они не могут выйти за пределы, им тяжело. У них не хватает энергии, чтобы выйти за пределы и посмотреть на свою жизнь, на себя вообще с позиции «Кто я? Кто ты?» Помните шуньята, с чего мы начинали, да? Они не могут отдуплиться, вот. И потому что энергии не хватает. И теперь у вас есть энергия. Да, вокруг одни страдальцы, вы правы. Светочка, я тебя люблю, благодарю. Люди сразу считают, что ты в секте, правда, да, если ты позитивный. Потому что просто принято быть страдальницей, правильно? Принято страдать. Потому что, как сказала Кэти Байрон, ей страшно, люблю девочки. Вот с ней хочу встретиться еще больше, чем с Анджелиной Джоли. Хочу просто ее обнять. Она великолепный человек. И она сказала, что... Слушайте, а чем вы будете заниматься, если вы не будете страдать? Я, говорит, сталкиваюсь с тем, что я работаю с людьми, а они не знают, чем им заниматься. Потому что страдать — это настоящее серьезное дело. Ты вот, понимаешь, страдаешь. Вот. Это очень здорово, позволять людям страдать. Вот опять-таки, да, я вижу тебе плохо, я вижу, ты расстроена, ну давай-ка пострадаем, да. То есть, когда я страдаю, например, меня зацепило там что-то, я начинаю страдать, я прям позволяю себе на полную катушку страдать. Я прямо вообще вот возьму, у меня самое любимое страдание, если вдруг такое бывает, я наберу ванну, сяду в нее и начну там вот прям рыдать, реветь там буду, сидеть, себя жалеть, посуду тоже могу побить, все могу сделать. Вот, но правда давно такого не было, знаете, такое было, когда я только начала работать с подсознанием. Вот я уже давно работаю с ним, года 3 мощно, и у меня все ушло. То есть бывает, появляются слезы от счастья, это регулярно. А если какая-то печалька, у меня детекторы сразу срабатывают, такие: о, что такое, что такое, окситоцин упал, что случилось, Оливия, что ты там, что у тебя в голове за мысль появилась, что за идея, вот, и сразу начинаю ковыряться, что там такое, а ну-ка давайте-ка 4 вопроса зададим этой мысли, а ну-ка давайте-ка, вот пришла в мою жизнь энергоинформационная коррекция, я вообще кайфую, девчонки, просто теперь, вот эта медитация короткая, которую я вам послала на 3 минуты, она просто невероятная, она вообще, она выносит все негативные программы, она действует на детей, я все на детях проверяю, моментально на них действует, какой бы они истерики не были, я говорю: а ну-ка, быстренько, давай-ка эту печальку, посмотрим на нее, какая у тебя печалька, какого цвета, и понеслось. Тебе вчера помогла медитация перед сложной встречей. Да, действительно, это крутая вещь. Я сама постоянно всех вокруг превращаю в бабочек. Еще это пришло сразу: о, бабочка. Они же радуются, эти негативные программы, они прям радуются. Они сами хотят улететь от нас, они не хотят с нами сидеть тут кваситься. У них тоже есть свои дела, они должны бабочек превратиться, они должны на свои планеты полететь. Получается, как бы сложная встреча, это значит ложная встреча. И сложная встреча оказалась действительно несложной, правильно? С сегодняшнего дня я прошу вас экспериментировать постоянно с отрезками времени. Это все, что вы должны сделать. Вы должны качать свои вагинальные мышцы, купить себе потрясающие волшебные трусики богини. И вы должны постоянно отрезать свое время по кусочкам и нырять там. И каждый раз спрашивать. Мне звонит какой-то человек. Ага, что он от меня хочет? Что я от него хочу? Так, подумала, поговорила, все получилось. То есть никто не должен выносить своими намерениями, сносить вас с ваших линий жизни. Понятно, да? То есть сайт труселей, слушай, ну я прям даже не знаю, что тебе послать. Там просто набираешь Google, вибротрусики и все. Я хотела договорить девочкам. Я хотела договорить, вот смотрите, мы приходим какое-то в одно место, и, например, какой-то там туса, да, и у всех разные намерения. И ты, получается, как в какой-то каше, когда у тебя нет своего намерения, когда у тебя нет своей цели. И поэтому нужно обязательно иметь всегда свою цель, чтобы ты держала ее. Вообще, для чего ты здесь, да, ты держишь эту цель. И когда у тебя она есть, тебе никто не испортит эту цель. То есть девочка подходит, начинает негативно надныть что-то над твоей тарелкой, ты говоришь, ова-на, стоп, быстро-быстро, подумай об этом завтра, завтра я вижу, ты расстроилась, моя хорошая, но подумаем об этом завтра. Раз, все, у тебя есть возможность доесть свою тарелку с удовольствием, как ты и запланировала. Если такой цели нет, то получается, что у тебя будут постоянно какие-то вещи происходить, что тебя будут постоянно атаковать все вокруг, и ты говоришь, ну так получилось, ну вот так вышло. То есть получается, кто-то все время будет виноват. Любой секс-шоп. Play партнер, там скидка есть у одного блогера. Вот, Play, какой-то сайт вы нашли. Девочки, ну все, я с вами прощаюсь. Я думаю, в чате вы найдете, вы нашли уже у меня вот самый лучший какао, я считаю. Вы найдете самые лучшие вибротрусики для второго потока, облегчите задачи, я сразу вам буду скидывать ссылку, где это купить. Вот, как только купите, сразу отпишитесь, как вы первые свидания с ними произведете, отпишитесь о ваших настроениях, как вы себя почувствовали, потому что это, я вообще не знаю, мне кажется, их надо просто давать всем девчонкам. Всем дарить на день рождения, чтобы у каждой девчонки были эти вибротрусики. Так, оргазмы на работе? Почему нет? Почему нет? Очень здорово. Почему нет? Ты же знаешь это состояние. Когда женщина испытывает сексуальное удовлетворение, на ее лице все написано. Она просто великолепна. Это самый лучший макияж. Это она самолаживает. И все всегда чувствуют эту женщину. Простите за выражение, но я должна это сказать, да? Вы все знаете выражение «недоебанное». Есть такое выражение. Вот вы меня слышите, матюкающийся, я еще и записываю все это. То есть есть такое выражение, да, вот таких женщин сразу видно. От них веет просто на километр вокруг, что к ней нельзя подходить, там будет жестоко. Так вот, это не значит, что у нее должен быть секс. И это не значит, что у нее не должен быть секс. И она ни на кого не свалит это. То есть у меня... Что вы хотите? Я вот столько-то вообще, он меня бросил, ушел. Все время у нее кто-то виноват. И на самом деле она взяла и включила свою вторую хромосому сама. Она сама отвечает за свое настроение. Мы сами отвечаем за свое настроение. Есть партнер, нет партнеров. Мы всегда должны кайфовать от этого ощущения солнышко у нас. Да? Все про солнышко помним. И теперь наше пространство здесь, на солнышке. То есть каждым выдохом мы излучаем все больше это солнышко. Если у меня будет время, на этой неделе запишу вам медитацию. Все, девочки, чао, какао. Вы там еще? Вам спасибо. Я благодарю всех ваших высших я и все ваше развитие. Обнимаю вас всех. И увидимся в чате, да? Сейчас все завершу.